Глава 4. Лондон. Мистер Джеймс Вуд и мистер Уильям Лендгроу сидели в просторной приемной одного полугосударственного учреждения. Приемная поражала старым великолепием в стиле английской сдержанно-вычурной классики. Тяжелые деревянные стулья, массивный стол красного дерева, синий с золотой бахромой и кистями бархатные шторы на высоких и узких окнах. Здесь словно застыло само время, невольно возвращая обитателей и посетителей в эпоху королевы Виктории. Упомянутых выше мистеров вызывали сюда вроде бы и по отдельности, но получилось так, что прибыли они одновременно. Правда, посетителей было отнюдь не двое. Здесь же, в роскошной приемной, расположились и другие приглашенные. Некоторые из них уже когда-то пересекались и теперь сдержанно приветствовали друг друга при встрече. Однако попадались и новые, совсем незнакомые лица. Впрочем, долго посетители приемной не засиживались. Один за другим они заходили в кабинет и, пробыв там минут 10-15, выходили оттуда с непроницаемым выражением на лицах. В итоге мистер Вуд и Лендгроу остались вдвоем. За шикарным столом из красного дерева занимался своими делами секретарь, заполняя какие-то бумаги. Время от времени на его столе звякала вычурная санятка, и он, сверившись со списком, приглашал в кабинет следующего посетителя. В приемной царила тишина, лишь изредка нарушаемая короткими и явно приглушенными фразами. Само собой, общаться в приемной никому не запрещалось, однако словно сама атмосфера дома не располагала к беседам, разве что исключительно на отвлеченные светские темы. Это не выглядело как запрет, просто являлось неким сводом негласных правил. Все о них знали, хотя никто никогда их не озвучил и уж тем более не фиксировал их на бумаге. Подобным манерам гостей научили еще в элитной школе-интернате, где намеками, а где прямыми указаниями. Таким образом, все, о чем беседовали между собой посетители, касалось лишь абсолютно нейтральных тем. Уместно было обсудить авторалли или новые модели автомобилей, либо тему гольфа, футбола, последний регат и новых тенденций в научном мире. Частенько предметом осуждения становились и женщины, но больше как-то вскользь. Ведь предпочтения у всех были разные, а кое-кто отдавал предпочтение и вовсе не слабому полу. Оба последних посетителя только недавно вернулись из Эфиопии и обладали секретной информацией, делиться которой друг с другом явно не собирались. Однако это никак не касалось тех, кто находился по другую сторону ведущей кабинет двери. Люди, вызвавшие их навстречу, являлись прямыми начальниками как Джеймса Вуда, так и Уильяма Лендгроу. А вышеуказанные джентльмены были их подчиненными, то есть обычными служащими. Впрочем, слово «обычные» по отношению к ним не совсем верно. Служащими они являлись двойными. Одну должность эти джентльмены занимали согласно штатному расписанию своего министерства, а вторую – внештатную, совсем в другой структуре, тоже государственной, просто иного уровня и секретности. Отчет министерством по текущим делам они уже представили. Теперь же были вызваны на встречу для отчета по совсем другим заданиям. И эти, так сказать, нештатные задания оба выполняли с куда большим рвением, нежели официальные, считая их приоритетными. Сейчас же мужчины томились в ожидании, когда и зачем их пригласили и о чем будут спрашивать. Судя по знакомым джентльменам, которых эти двое видели в приемной, сегодня на повестке дня стояла одна тема – Африка. Ничего удивительного в этом не было. Ведь события на Черном континенте приобрели отчасти специфический оттенок. Мало кто вообще понимал, какие процессы там в действительности происходят, и, собственно, почему. И главная причина всех этих событий так до конца и не прояснилась. Нет, как раз ситуация, когда на Африканском Роге все вдруг цепились друг к другу в глотке, никакого удивления не вызывала. А вот то, что кто-то управлял этой грызней извне, сильно настораживало. На африканской политической арене появился какой-то неучтенный игрок. То есть более или менее налаженный процесс вмешался кто-то непредвиденный. И этот кто-то сильно мутит и без того не очень чистую воду, одним словом, загадка. В политику Африки никогда особо не вмешивались другие силы, кроме давно известных. Старушка Европа давно и прочно имела там свои интересы. Потом в разгар деколонизации влез Советский Союз, внеся свою яркую лепту в и так непростую ситуацию. Но сейчас-то ему не до Черного континента, Советы ушли, бросив все как есть, то есть пустив все ими, начатое просто на самотек. Одновременно с Советами, а скорее в пику им, Африкой резко заинтересовался Китай. Однако так разворошить это осиное гнездо на Африканском Роге они бы не сумели, слишком разный менталитет. Как ни странно, вызвали их не по очереди, как всех прочих, а вместе. В очередной раз звякнула санетка. Секретарь взглянул на список и, сняв трубку телефона, негромко уточнил какие-то данные. Затем он, видимо, получив разрешение, кивком указал на дверь и ровным голосом произнес: «Господа, вас ждут?» «Кого именно?» — уточнил мистер Вуд. «Обоих. Сказано, чтобы зашли вместе». Джеймс и Уильям переглянулись. Они давно и хорошо знали друг друга, даже, пожалуй, их можно было бы назвать приятелями, хотя на службе это никак не отражалось. И тем более не предполагало держать совместный отчет о проделанной работе. Но раз так получилось, оба согласно кивнули и направились к кабинету. Джеймс, будучи на год старше Уильяма, имел преимущество, поэтому именно он открыл дверь и прошел внутрь первым. Перед взором тут же предстала огромная комната, оформленная в том же стиле, как и приемная. В кабинете находилось несколько человек, явно принадлежащих к аристократическим кругам Англии. Все лица, кроме двоих, скромно державшихся в тени своих более известных братьев, были хорошо знакомы Джеймсу и Уильяму и уже не раз засветились на страницах таблоидов. Всего в огромном кабинете находилось 7 человек. Они вполне раскованно восседали каждый в своем кресле. Почему каждый в своем? Да потому что обивка этих кресел отличалась как минимум по цвету. Выглядело это несколько странно и даже таинственно, ведь оттенки эти не радовали яркими красками. Все они носили приглушенный, если не сказать сумрачный оттенок, будь то синий, зеленый или даже желтый. Одну из стен комнаты полностью занавешивала тяжелая и явно светонепроницаемая шелковая портьера. Что за ней скрывалось, для обоих мужчин пока не имело значения, всему свое время. Для начала Джеймсу и Уильяму предложили расположиться в 2 глубоких кожаных креслах черного цвета и угощаться сигарами. Раскрыв коробку с сигарами, настоящую между их кресел в маленьком столике, Стюарт поставил туда же 2 стакана и бутылку с минеральной водой. Затем он забрал опустевшую тару перед другими гостями. Смахнув пыль с большого стола, он удалился, плотно прикрыл за собой дверь, которая тут же защелкнулась на английский замок. Полноватый и выглядящий чуть старше своих лет хозяин кабинета восседал во главе огромного прямоугольного стола в кресле, обивка которого имела темно-желтый цвет. Однако комплекцию фигуры сложно было бы назвать массивной или пухлой, скорее плотной, кряжестой или крепко сбитой. Всем своим видом мужчина словно излучал уверенность и четкую убежденность в собственной правоте, и при этом ему как-то удалось сохранить небольшую талику аристократизма, веками наработанную несколькими поколениями его предков. Этот человек отлично знал Джеймса и Уильяма, потому, удовлетворенно кивнул, он начал разговор. «Итак, господа, приступим к нашей беседе. Думаю, ни у вас, мистер Вуд, ни у вас, мистер Лэнгроу, не вызывает удивления то обстоятельство, что вас вызвали сюда одновременно». Вышеозначенные мистеры несколько недоуменно переглянулись. «Удивляет», — почти синхронно отозвались они после недолгой паузы. «Это хорошо. Значит, я еще не разучился удивлять», — произнес хозяин кабинета с таким видом, словно мысленно потирал руки. «Я внимательно изучил ваши письменные отчеты, а также выслушал мнение ваших кураторов, которым вы представили свои доклады. И некоторые моменты меня, прямо скажу, очень заинтересовали. Как оказалось, в ваших исследованиях просматриваются кое-какие параллели и совпадения. С целью досконального разбора с возникшими вопросами я даже пригласил наших коллег из разных структур, занимающихся непосредственно Африкой, и они несколько дополнили ваши сведения. Позже, для общего понимания картины, вы сможете вкратце ознакомиться с некоторыми выдержками из их документов. А сейчас я предлагаю вам войти в курс дела, прочитав доклады друг друга. Может, сопоставив только их, вы придете к интересным выводам». Уильям и Джеймс вновь переглянулись. Говорило ли это о их повышении в статусе? Очевидно, да. А ведь это означало, что отныне у них есть допуск информации совсем другого порядка и, как вытекающие последствия, возможность устроиться на работу не только в государственные структуры. Взгляд хозяина кабинета словно читал их мысли, и он чуть подвинул в сторону посетителей, лежащие на его столе папки с документами, приглашающим жестом разрешил их забрать. Мистер Вуд и мистер Лэнгроу поднялись из своих кресел и взяли те папки, которые предназначались именно им. Все остальные присутствующие в кабинете сидели молча и с интересом разглядывали обоих посетителей. К Кто-то раскурил сигару, кто-то просто пил воду, или бог его знает, что за прозрачная жидкость плескалась в их стакане. Ну а кто с независимым видом думал о чем-то своем? Никто не нарушал тишины и не мешал мистеру Вуду и мистеру Лендгроу знакомиться с бумагами. Впрочем, чтение не заняло много времени, и ждать долго гости себя не заставили. Впрочем, и доклады представляли собой достаточно короткие справки. «Ну как ознакомились?» — спокойно осведомился у них хозяин кабинета. «Да, весьма интересно», — ответил мистер Вуд. «И познавательно», — добавил мистер Лендгроу. «Хорошо. Тогда давайте подытожим имеющуюся информацию. Для всех присутствующих я сразу обобщу сведения и подведу итог как ваших, так и сторонних докладов. Вы можете вставлять свои замечания, если вдруг что-то вспомните. Это мы, кабинетные работники, сидим в креслах, не вылезая из них. Вы же полевые бойцы невидимого фронта, видите все собственными глазами. В итоге только правильное взаимодействие аналитиков и практиков поможет нам разобраться во всей этой мешанине информации, выделить и обозначить главные факты. Да, сэр, мы готовы. Хорошо, итак, начнем. Все вы помните внезапную смерть Менгисту Мариама, бывшего диктатора Эфиопии. Она произошла при весьма загадочных обстоятельствах и до сих пор и не раскрыта. Несмотря на все наши усилия, никто, и мы в том числе, так и не дознался, кто и зачем его убил. Большинство склоняется к версии, что он стал жертвой чьей-то мести. У диктаторов так иногда бывает. Скорее всего, его убил кто-то из ближайшего окружения, а потом и сам погиб во всей той кутерьме, которая началась после. Но и с ней много неясностей. Сцепились наш кандидат и американский. Наш выдвиженец все же оказался у власти, но тут на сцену выходит кто-то из местных. Он захватывает власть и, прикрываясь военным положением, полностью защищает всех неугодных, в том числе и большинство наших агентов. По последним сведениям, полученным из Сомали и Джибути, ситуация там развивается абсолютно аналогично. А сейчас, и это вызывает наибольшее недоумение, второстепенные, ранее мало задействованные агенты, которые еще до недавнего времени оставались в Восточной Африке, начинают отказываться от оперативной работы. Придумывают самые разные поводы и уходят от сотрудничества под любыми предлогами. При этом, и прошу обратить ваше внимание на этот факт, власть в Эфиопии закрепилась в руках военных. Пусть неформально, но эта информация совершенно точно достоверна. И все они связаны с одной весьма интересной организацией под названием «Союз ветеранов Эфиопии». Точнее, хозяин кабинета заглянул в листок бумаги и прочел. Эфиопское братство военнослужащих, запаса и инвалидов войны. Оно же основало фонд помощи ветеранам войн. Заметьте, во всех названиях присутствует явно европейская витиеватость. И поэтому нам очень хотелось бы знать, кто же за всем этим стоит и кто его финансирует. Мистер Лендгроу и мистер Вуд не знали ответа на этот вопрос и промолчали. А строить предположения и высказывать догадки они благоразумно не посчитали нужным. Оба только недавно приехали из Эфиопии и Эритреи и подробно отчитались и о проделанной работе, и о тех вроде бы незначительных и, на первый взгляд, ненужных деталях, свидетелями которых случайно стали. Так что дополнить речь хозяина кабинета им было попросту нечем. К тому же они пока просто не понимали, к чему ведет их начальник. Молчали и все остальные присутствующие. Председательствующий, понимающий, кивнул и продолжил. Итак, источники финансирования вроде бы не установлены. Однако неожиданно наше внимание привлекает некая фармацевтическая фирма, которой общество ветеранов оказывает услуги охраны. Вернее, услуги оказываются ее главе, Фараху Рабле. Но как-то не совсем понятно, охраняют они его или сторожат. Весьма, кстати, примечательный человек родом из Джибути. Женат на дочери Меридана Гусси, одного из убитых лидеров Эфиопии. И я вполне допускаю возможность гибели его тестя при помощи со стороны кого-то из этого общества ветеранов. Хозяин кабинета сделал многозначительную паузу, дабы присутствующие прониклись смыслом его слов. Сведения о том, что союз ветеранов якобы в этом замешан, самые точные, господа. Мистер Лендгроу отлично поработал. И вот мы узнаем, что фирма этого самого Фараха Рабле, прошу заметить, почти уничтоженная во время боевых действий в Эфиопии, вдруг возобновляет свою деятельность, а сам он восстанавливает весьма смелые контракты. На самом деле, эта фармацевтическая компания привлекла наше внимание в первую очередь. Уж очень интересные лекарства она производит, можно даже сказать, загадочные. Лечат от многих болезней, которые не в состоянии пока победить официальная медицина. Например, вирус иммунодефицита человека. Но и помимо того, кое-какие препараты производят поистине уникальный эффект. Деньги эта фирма получает немалые, но при этом не настолько большие, чтобы вывиться у крупнейшей компании и стать заметной на мировом рынке. Впрочем, речь не совсем о ней. Вернее, не только о ней. Так вот, новое военное правительство Эфиопии действует весьма решительно. И вот уже Эритрея сдается и принимает их условия. Однако этому предшествует целая цепочка загадочных смертей. Исподволь убирают всех маломальски значимых лидеров оппозиции. Разумеется, за исключением тех, кто соглашается сотрудничать. Совпадение? Возможно, но весьма необычное. И, вероятнее всего, кому-то очень выгодное. Я даже не хочу упоминать про атаку французских интервентов, которая позорно провалилась, создав репутационные риски Министерству по делам заморских территорий Франции. Дело вышло весьма шумное. Не скрою, мы тоже приложили к нему свою руку, и на будущее придется действовать более осторожно. Но сейчас мистер Вуд расскажет всем нам более подробно об отряде, чуть не захватившем Могадишо. Неожиданно переключился хозяин кабинета на другую тему. Джеймс Вуд, до этого внимательно слушавший, взбодрился, откашлялся и, быстро введя взглядом всех собравшихся, заговорил. «Господа, как я уже указывал в своей записке, речь пойдет об отряде, или, если точнее, о вооруженном формировании, которое вмешалось в внутренний межклановый конфликт. Со стороны сомалийско-эфиопской границы по приглашению клана Угодан однажды появилось почти 1000 отлично вооруженных человек и с небывалой легкостью подмяло под себя значительную часть территории Сомали. Правительственные войска потерпели поражение возле города Бараки, или, как его еще называют, Буравы. Однако затем, вопреки какой бы то ни было логике, силы этого самого отряда уничтожили все маломальски организованные подразделения клана Угодан и отступили. Взяв хороший трофей, отряд в итоге исчез, но память о нем осталась. Осмелюсь предположить, именно эти люди сейчас действуют в Джибути. Почерк весьма схож. Спасибо, мистер Вуд. Вы достаточно дополнили мой рассказ, а стало быть, я продолжу. Совсем недавно страховое общество Ллойда сообщило о потере китайскими товарищами двух судов. Нет, они не были застрахованы у них. Но информация обо всех судах отслеживается одной из дочерних компаний этого страхового сообщества, и уже они любезно поделились с нами нужными сведениями. Итак, суда пропали, однако через некоторое время их обнаружили, к счастью, с остатками команды на борту. Впрочем, команда находилась в полной прострации, никто из членов экипажа так и не смог вспомнить, что же с ними на самом деле произошло. Какой-то массовый провал в памяти. Пара моряков и вовсе сошла с ума, хотя вряд ли причиной являлись пережитые события. Просто китайские товарищи несколько переусердствовали, не сильно церемонясь на допросах. Правда, в бреду сумасшедших иногда проскальзывали краткие отрывки их воспоминаний. И специалисты из Поднебесной даже представили к ним соглядатов для фиксации этой ахинеи как специалистами, так и аудиоаппаратурой. В итоге, сопоставив все данные, выяснилось, что они смогли вспомнить лица неких бородатых людей, а также силуэт судна, силами которого осуществлялся захват. В том, что это был именно захват, никто не уверен. Но как рабочая и единственно правдоподобная версия, она принята к разработке. Остальные версии слишком фантастичны, чтобы быть правдой. Разумеется, я рассказал вам эту невероятную историю не для отвлечения или просто как пищу для размышлений. Для нас дошла достоверная информация, что с этих китайских судов пропал не просто какой-то коммерческий груз, а груз военный. Поэтому теперь я бы хотел предоставить слово мистеру Лэндгроу. Расскажите нам, пожалуйста, сначала о том, что вы узнали о фирме и о лекарствах, которые она производит, и поподробнее поведайте о ее главе Фарахе Рабле. Но изложите собственные выводы и наблюдения. Уильям Лэндгроу уже давно ждал этого приглашения, потому успел выстроить свою речь так, чтобы она даже вскользь не коснулась той информации, которая не предназначалась для посторонних ушей. Этот материал был конфиденциален, и доподлинно о его наличии знал лишь хозяин этого кабинета. Но может быть еще парочка из семи присутствующих здесь гостей. «Сэр, я внимательно слушал вас и своего коллегу, и вот что я хотел бы сообщить. Фарах Рабле фигура почти номинальная. Я разговорил его случайным образом, и он не произвел на меня впечатление человека, который способен в одиночку управлять огромным производством. Безоговорочно он фармацевт, и он же является поставщиком лекарств, но совершенно точно он не хозяин своей фирмы. Настоящим владельцем фармацевтической фирмы является совсем не он. Кроме того, Из разнообразных источников я узнал, что большинство редких лекарств производят в закрытой лаборатории на крайне удаленной территории. Это весьма заброшенная и труднодоступная область Африки, малонаселенная и с ужасным климатом, расположена где-то на стыке границ Эфиопии, Кении и Южного Судана. Однако, где конкретно она находится, никто не знает. Турецкие строители, возводившие ее, а также найденные нами лица, перевозившие оборудование, путаются в показаниях и счастливы уже тем, что вообще смогли оттуда уехать живыми. На основании этого, смеюсь предположить, мы имеем дело не с отдельным человеком, а с целой организацией. Особенно актуальна эта версия в сети информации, которую преподнес мистер Вуд. Спасибо, мистер Лэнгроу, вы натолкнули всех нас на очевидные мысли. А теперь мы подведем итоги. Все зародилось в Эфиопии и туда же уходит. Возьмем последние события в Джибути. Там неожиданно для всех власть взяли афары, негласно поддерживаемые правительством Эфиопии. А роль главной военной силы сыграл некий черный отряд. Весьма забавный факт. Там же возникла некая организация с не менее интригующим с точки зрения европейца названием «Черный Союз». Очевидно, проведена параллель с Советским Союзом и его присутствием здесь. Значит, люди, его организовавшие, как минимум вплотную соприкасались с его представителем и как максимум учились в СССР. Что, имея в виду Эфиопию, совсем не удивительно. И здесь мы выходим на фигуру некоего полковника, который является весьма примечательным деятелем, знавшим многих из тех, кто получил свою минуту славы, а потом канул лету, потеряв ее вместе со своей жизнью. Фамилию полковника, как ни странно, никто не называет, просто полковник и все. О нем слишком мало данных, и ими никто не хочет делиться. Впрочем, фотопортрет полковника все же составили, но внешность у него получилась весьма типичная. При этом, судя по описанию, он в равной степени может оказаться как эфиопом, так и сомали. Известно, что он воевал, причем неоднократно. Его же указывают как основателя ветеранской организации. Странное дело. Создается впечатление, будто мы столкнулись с хорошо законспирированной организацией. Со временем мы, конечно же, выясним, кто скрывается за этим таинственным инкогнито. Но уже сейчас известно, главным его протеже оказался генерал Абале Негаш, сделавший поистине головокружительную карьеру от капитана запаса до министра обороны. Именно он являлся первым руководителем этого самого фонда ветеранов. Теперь касаемо Джибути. Дело в том, что повстанцы Афары были вооружены китайским оружием, которое таким чудесным образом испарилось сухогрузов. Воистину чудеса. Скажите, Лэнгроу, какова вероятность связи между странной забычностью китайской командой и китайским оружием в руках Афаров? Сэр, характер производимых в закрытой лаборатории лекарств может использоваться в том числе для производства ядов и наркотиков. Точнее, все яды могут быть лекарствами, если знать их правильную дозировку. Поэтому такая возможность весьма вероятна. Ну что же, мистер Вуд и мистер Лэнгроу, вы с честью справились со своими заданиями. Почти все ответы на интересующие меня вопросы я получил. В свете вышеизложенной информации они могут оказаться весьма ценными. Если появятся новые версии или идеи происходящего, прошу изложить их на бумаге и заново подать в качестве докладов. Награда не замедлит ждать. А пока я вас больше не задерживаю. Оба мистера, Лэнгроу и Вуд, как по команде, поднялись из кресел. Слегка поклонившись, они один за другим вышли из кабинета. Для них аудиенция окончилась. Не сговариваясь, джентльмены молча покинули здание, почти сразу же завернув в ближайшее кафе. Лишь там они в действительности могли насладиться дорогими сигарами и выпить не минералку с неизвестно чем, а отлично приготовленный кофе.